Глава 7. Лотта. Декабрь 1936 года. Снег тихо падал, когда Лотта вновь поднималась по крутым ступеням аббатства Нонберг. Был полдень, солнце клонилось к горизонту, тени становились длиннее, весь город накрыло белым одеялом. Добравшись до последней ступени, Лотта туже запахнула пальто. Аббатство вырисовывалось перед ней сквозь пелену снега, древнее и несокрушимое, как горы за ним. Прошло 2 месяца с тех пор, как она в прошлый раз взошла по этим ступеням. 2 месяца с тех пор, как Мария фон Трапп спросила, не чувствует ли она, Лотта Эдер, служение Богу своим призванием. С тех пор Лотта не могла думать ни о чем другом. Она посещала занятия, она репетировала, она обедала и ужинала, она по вечерам сидела в кругу семьи, слушая радио или игру Франца на пианино, но в голове бесконечно крутилась одна и та же мысль. «Вдруг это и впрямь мое призвание». Однажды утром по дороге домой из церкви она решилась спросить у Иоганны, что та думает по этому поводу. «Иоганна», — нерешительно начала она, — «тебе никогда не хотелось стать монахиней?» Сестра удивленно посмотрела на нее и фыркнула. «Чего?» «Нет, конечно». «С какой стати?» «Потому что...» — ответила Лотта, — это была бы такая спокойная жизнь. — Тоскливая, ты хотела сказать? Как будто моя недостаточно тосклива. Иоганна украдкой взглянула на Франца, который шел рядом с Манфредом. Он каждую неделю посещал вместе с ними мессу, хотя и не мог участвовать в таинстве причастия, не будучи католиком. — Значит, ты никогда об этом не думала? Уточнила Лотта, не зная, облегчения или разочарования, принес ей этот решительный ответ. «Ни минуты!» — Иоганна встряхнула головой. «А почему ты спрашиваешь?» Лотта пожала плечами, не в силах озвучить неясные, но искушающие мысли, кружившие в голове. «Ну, не знаю. Мы ведь часто видим, как они идут в больницу». Многие монахини трудились в благотворительной больнице в старом городе. Лотте они всегда казались такими безмятежными. Ей нравилось в них все. И широкие рукава одежды, и белые намитки под развивающимися черными вуалями. «И что?» — Иоганна рассмеялась и потрепала сестру по голове, как ребенка. «Ну и мысли у тебя, Лотта. Хотя, знаешь, мне нетрудно представить тебя монахиней. Вечно ты витаешь в каком-то своем мире». Лотта вспыхнула и ничего не ответила. И вот теперь она шла к аббатству. Ее пальто и платок были все в снегу. Мир казался очень тихим. Снег смягчал и приглушал звуки и образы. Эта тишина оказалась такой прекрасной. Благодаря ей момент ощущался сакральным. Будто целый мир стал часовней. «Чем могу помочь?» Чуть угрюмый голос пожилой монахини, морщинистое лицо, которое было похоже на потрескавшееся яйцо, прервало размышления Лотты. Она стояла перед домиком привратника, и на ее лице читалось нетерпение, поскольку Лотта долго не отвечала. Эта монахиня не выглядела такой уж безмятежной. «У меня назначена встреча с настоятельницей», — запинаясь, пробормотала Лотта. Монахиня кивнула и провела Лотту в зал аббатства. Обстановка была скудной, выбеленные известью стены голыми, не считая деревянного распятия. Лотта села на край скамьи, стала ждать, пока монахиня поговорит с настоятельницей. Воздух был таким холодным, что дыхание вырывалось у нее морозными облаками пара. «Настоятельница готова вас принять». Выражение лица монахини чуть смягчилось, когда она вернулась и повела Лоту по узкому коридору, выложенному каменными плитами. Дойдя до старой деревянной двери, она постучала. Голос такой спокойный и сладкозвучный, какого Лотта и представить себе не могла, тихо позвал. «Войдите». Монахиня вошла и опустилась на колени. Лотта осталась стоять, неуверенная, что делать дальше. «Благословен», — сказала монахиня, склонив голову. Настоятельница сделала ей знак подняться. «Господь!» Встав, монахиня указала на Лотту. «Фройлен Эдер хочет поговорить с вами, досточтимая мать». Настоятельница кивнула, и монахиня удалилась. Дверь с тихим щелчком закрылась за ней. Лотта осталась наедине с настоятельницей, и внезапно ей стало страшно. Сердце быстро заколотилось, во рту пересохло. «Садитесь, дитя мое». Настоятельница улыбнулась и указала на стул, простой, деревянный, безо всякой резьбы. Все в этой комнате было простым. Выбеленные стены, большое распятие. «Спасибо, досточтимая мать». Лотта положила руки на колени, переплела пальцы, стала, волнуясь, ждать, пока настоятельница начнет разговор. Это была пожилая женщина, сильно за 60, и, насколько знала Лотта, она руководила аббатством Нонберг уже больше 15 лет. Ее лицо, обрамленное белой намиткой и черной вуалью, было морщинистым и добрым, глаза и брови темными. «Вы хотели поговорить со мной о вашем призвании», — мягко подсказала она, и Лотта закусила губу. Почему она вдруг так занервничала, словно была самозванкой, которая боялась, что ее обман раскроется? «Да, досточтимая мать, хотела». «Очень хорошо». Настоятельница положила на стол руки, спрятанные в широких рукавах рясы. «Расскажите, что вы почувствовали, дитя мое?» И, запинаясь, Лотта рассказала о том, как пришла сюда 2 месяца назад, о том, как на нее снизошло чувство умиротворения, и о том, что молитвы монахинь кажутся ей самым прекрасным, что есть на свете. Ее сбивчивая речь показалась ей искренней, и она надеялась, что настоятельница тоже. «Когда я здесь, в аббатстве, мне кажется, что-то во мне успокаивается. Я нахожу умиротворение, которого не могу найти в реальном мире». Увидев, что настоятельница едва заметно улыбается, Лотта испугалась, что неправильно выразилась. «Ну, вы понимаете, в том мире, что внизу». Она кивнула в сторону окна, выходившего на крутую лестницу, которая спускалась к старому городу. «Да, я понимаю, о чем вы». Она ласково улыбнулась Лотте. «И когда баронесса фон Трапп сказала мне, что, может быть, у меня призвание служить Господу, чуть высокопарно заключила она, я задумалась. Может быть, это в самом деле так?» Баронесса фон Трапп часто говорила, не подумав. Вновь улыбнувшись, заметила настоятельница. Чрезмерная порывистость — вот с чем ей приходилось бороться, когда она была здесь послушницей. «Ой!» Вот подумала, что вот так одной фразой настоятельница перечеркнула все возможности, что у нее может быть призвание. «Скажите мне, дитя мое, что вас влечет к религиозной жизни, кроме этого ощущения покоя?» Лотта нерешительно подняла на нее глаза. У нее складывалось ощущение, что настоятельница подталкивает ее в какую-то ловушку. И что бы она ни ответила, это будет неправильно. «Мне кажется, чувство смысла, — ответила она, — и желание посвятить всю себя Богу». Настоятельница кивнула. «Человек способен посвятить себя Богу, где бы ни находился. Будь то дом, больница, школа или монастырь. Но религиозная жизнь означает гораздо большую жертвенность. Ее тон был мягким, но слова суровыми. Ты приносишь себя в жертву минуту за минутой, час за часом. К обетам нестяжания, целомудрия и послушания нельзя относиться легкомысленно. Даже по прошествии многих лет они могут подвергнуться серьезным испытаниям. «Я никогда так не сделаю», — досточтимая мать начала Лотта, ужаснувшись тому, что настоятельница могла посчитать ее легкомысленной. «Но много ли она знала о том, чего требуют эти клятвы? Ее представление о том, что значит быть монахиней, ограничилось лишь фантазиями о том, как она бродит по древнему монастырю, в черной рясе, красивая и безмятежная, в гармонии с собой и с миром. «Я никогда не буду легкомысленно относиться к обетам», — пробормотала она, опустив глаза и чувствуя себя маленькой девочкой, натянувшей карнавальный костюм, и теперь настоятельница мягко велела ей прекратить маскарад. «Я и не спорю», — ответила настоятельница. «Какими бы ни были ваши пороки, фройлен Эдер, я верю, что сейчас вы говорите искренне». Лотта сглотнула и ничего не ответила. «Скажите», — продолжала настоятельница, — «вы говорили с кем-то еще об этом ощущении, что ваше призвание — служить Богу?» «Нет», — досточтимая мать, — «не говорила». Ей вспомнился краткий разговор с Иоганной, который она не осмелилась раскрыть душу. Тайна казалась слишком священной, чтобы делиться ею с приземленной сестрой. «С вашим приходским священником?» — предположила настоятельница. И Лотта покачала головой. «С семьей? Как вы считаете, они поддержат такое решение?» «Думаю, да». Хотя Лотта хотела казаться сдержанной, она не удержалась от того, чтобы не выпалить. «Но так ли важно, что они подумают? Если таково мое призвание, то я должна ему повиноваться, невзирая на то, что думают другие. Разве нет?» Настоятельница долго молчала. И Лотте хотелось съежиться под ее ласковым, но проницательным взглядом. «Голосу Бога нужно подчиниться, это верно. Но Бог не обращается к нам внезапно. Его зов — не вспышка молнии. Хотя порой бывает и такое. Но чаще, гораздо чаще, дитя мое, Бог говорит с нами шепотом. И его тихий, спокойный голос трудно расслышать в шуме вихря. Да, и он указывает нам путь с помощью духовных наставников, которые ведут нас. Так что, если бы ваш приходской священник или ваша семья не одобрили бы ваше решение, я бы сильно сомневалась, принимать ли вас в послушницы. Настоятельница постаралась смягчить суровость слов улыбкой, но та все равно не укрылась от Лотты. «Понимаю. Теперь ей стало ясно, что ей не давала покоя романтическая мечта вплыть в ворота аббатства, оставив позади мир, рыдающий, как на триптихе страшного суда, который она видела в церкви. Плач, скрежет зубовный, руки, протянутые в поисках спасения. Конечно, это будет не настолько драматично, и драма не то, чего она должна хотеть. «Если вы всерьез хотите понять, призывает ли вас Бог к религиозной жизни», — продолжала настоятельница все так же ласково, но твердо, — «поговорите с приходским священником. Он будет вас вести. И посоветуйтесь с родителями, которых я считаю набожными людьми. Бог привел их на эту землю, чтобы наставлять вас». «А если они согласятся, что у меня призвание?» — спросила Лотта, и собственный тон показался ей слишком страстным. «Тогда мы обсудим следующие шаги в надлежащее время». Она помолчала, и Лотта напряглась, почувствовав в этом молчании некую недоброжелательность. «Должна вам сказать, что большинство женщин, чувствующих желание служить Богу, Ролен Эдер, как и вы, ощущают неуверенность и тревогу, по крайней мере, поначалу. Они понимают, от чего им придется отказаться, даже если не могут всецело осознать глубину жертвы, которую от них требует Бог». «Да, досточтимая мать». Лотта знала, что не боится расстаться с мирскими радостями и развлечениями. Она не сомневалась, что с радостью их оставит. «К примеру, фройлен, вам может быть тяжело пережить разлуку с семьей?» Лотта сглотнула. «Я больше совсем их не увижу. Этого она не учла. Если вы станете послушницей, ближайшие 1.5 или 2 года вы не увидите их вообще. Если только во время службы, где вы как послушница будете присутствовать. А потом сможете видеться, но редко и только когда они придут в аббатство, чтобы вас навестить». Она сочувственно улыбнулась, и Лотта поняла, какой несчастный у нее сделался вид. «Это нужно, чтобы уберечь вас от рассеянности и от искушений. Потому что поначалу мирское, светское будет крепко держать вас в объятиях. Быть сестрой, фройлен, значит оставить все наслаждения, даже радость общения с родными, чтобы полностью посвятить себя Богу». «Понимаю». Лотта вновь опустила глаза. «Лишь бессердечная женщина не может в это время не ощущать тоски и горя», — продолжала настоятельница. «Есть и другие запреты. Например, сестра не может владеть никакими личными вещами, не может смотреться в зеркало, потому что эта привычка питает тщеславие. И, конечно же, мы следуем бенедиктинскому правилу молчания — говорить как можно меньше и только по необходимости, и никогда во время великого молчания между вечерей и мессой следующего утра. Это лишь некоторые из указаний, которым мы следуем в соответствии с правилом святого Бенедикта». Она улыбнулась, а Лотта внезапно поймала себя на том, что смаргивает слезы. Знала ли она об этом? Может быть, слышала как-то мельком, но сейчас смутные воспоминания стали реальностью, еще более недоступной. «Простите, если я не права», — продолжала настоятельница, — «но многие девушки воспринимают религиозную жизнь как что-то романтическое. Они мечтают о покое и святости, не понимая, что такие качества с трудом завоевываются и дорого обходятся. Религиозная жизнь — это жизнь, полная мучительных жертв, абсолютного повиновения, добровольного унижения. Только те, кто действительно рожден для такой жизни, могут нести на себе эту тяжкую ношу». «Да», — прошептал Лотта, потому что больше не знала, что сказать. Настоятельница склонила голову на бок, обвела Лотту добрым всевидящим взглядом. «Если Бог в самом деле призывает вас к этой жизни, фройлен, вы не сможете не слышать его голос. Шепот переходит в крик, и желание становится непреодолимым». Она умолкла, и Лотту вдруг охватили волнение, восхитительное ожидание, трепетная надежда и страх перед тем, что все-таки может случиться. «А если он вас не призывает?» — продолжала она так же спокойно и твердо. — «То этот шепот становится тише и тише. И вскоре, по милости Божией, вы совсем перестанете его слышать и даже не почувствуете потери». Губы Лотты задрожали, она попыталась улыбнуться. «Да, досточтимая мать, теперь я понимаю, как это бывает. Всего хорошего, дитя мое. попрощалась настоятельница, и Лотта поняла, что ей отказали. Пусть и очень мягко. «Спасибо, что уделили мне время», — пробормотала она, поднимаясь. Настоятельница кивнула, и Лотта побрела к двери. Выходя, вновь столкнулась с той же монахиней, больше похожей на черную ворону, чем на ангела милосердия. Она наклонила голову, но ничего не сказала, и Лотте вспомнились слова досточтимой матери о том, что говорить следует как можно меньше. Сможет ли она справиться, если ее сюда примут? В каком-то смысле это станет облегчением. Ей не придется думать, чем наполнить тишину. Она просто будет молчать. И все. «Спасибо, сестра», — кивнула она монахине и, направляясь к выходу, подумала, что, наверное, и этого говорить не стоило. Сгустились сумерки, падал снег. Мир был безмолвным, как фотография. Лотта стояла на вершине лестницы и дышала свежим воздухом. Снежинки мягко падали ей на щеки. Крыши старого города были покрыты снегом. Отсюда были не слышны привычные звуки города. Шум трамваев, автобусов и автомобилей, крики разносчиков и газетчиков. Когда она начала спускаться по ступеням, тучи расступились, и последние лучи солнца слились в один совершенный сияющий луч. У Лотты перехватило дыхание. Могло ли это быть знаком? Она закрыла глаза. Все в ней одновременно напряглось и замерло, страстно желая услышать слабый, но ясный шепот, который указал бы ей дорогу. Она ждала. Холод просачивался сквозь ее туфли и сковывал пальцы ног, но все, что она слышала, лишь шум ветра сквозь снег. И вскоре последние лучи угасли.